Я буду читать первое местописание. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 стиха. Мы очень часто читаем, а может не часто, но я, знаете, читаю часто это место Писания. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». И второе место Писания, послание Иакова, 4 глава, 6 стиха. «Но тем большую дает благодать, поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Я сегодня хочу уделить внимание, это две темы, гордость и смирение. Знаете, если бы я сейчас сказал, поднимите руки, кто считает себя гордым, я думаю, чтобы никто не поднял. Я тоже так считал там. И знаете, ну когда я начал читать Писание, начал вот размышлять и вникать, и знаете, в словари, что значит гордость, то, вы знаете, я обнаружил, что я, оказывается, присутствует иногда в нашей жизни эти места. Я хочу определение гордости немножко. Вот. Это определение, обладающий свойством собственного достоинства, самоуважения, испытывающий чувство удовлетворения от сознания достойных успехов, чувство своего превосходства. Это есть такие. Дальше. Считающий себя выше других и пренебрежением относится к другим. Самоуверенный, что он самоправедный. Вы знаете, я вот когда вчера читал эти места, вы знаете, я так понял, вот буквально заметил, что оказывается иногда присутствует человек самоуверенный еще может быть, что он, это часть гордости, знаете, одно из качеств. Знаете, вот буквально я так размышлял, вот в понедельник у нас была молитва, прекрасная молитва, потом мы сели за чаем, начали общаться. Один вопрос поднялся, и я так считал, что вот, ну вот, и вы знаете, когда поднялся, и я так вознегодовал, думаю, ну это же не так. И меня настолько, знаете, поднялось внутри. Ну потом, конечно, мне так плохо было, меня там братья вразумили, вот. Ну вроде бы все нормально, а я так чувствую, мне так плохо. Знаете, что-то, какой-то дискомфорт. Ну мы приехали домой, там, где я работал, и знаете, покоя нет. Потом я говорю, прошу, говорю, брат, давай, я говорю, помолимся. Я говорю, чувствую, что я, говорю, неправильно. И когда, вы знаете, помолились, знаете, все отпустило. А когда я начал вчера так читать, смотреть, гордости, и я увидел, что действительно, это оказывается, оно у меня есть. Иногда мы думаем, что мы не гордые, пока нас ничего не касается. А когда касается за наше где-то больное, или вот наше самолюбие, или еще, то у нас поднимается мое «я». Как это так? И я так понял, думаю, Господи, оказывается, это очень серьезно, надо себя проверять. Потому что гордость, Бог говорит гордым, противится. То есть Бог становится противником моим. Если я не меняюсь, если я не удаляю эту гордость, я не, знаете, Бог становится противником. И, знаете, моя молитва, она может не доходить до Бога. Иногда люди, знаете, не замечают, да, у меня все в порядке, у меня есть благословение, устройство в работе, знаете, и человек считает, что он это достиг и все. И он не считает, раз у меня есть успех, значит, Бог меня благословляет. Ну и знаете, я когда читаю Писание, что были такие люди, которые, вот 72-й псалом, мы читаем, да, что, говорит, такие, говорит, они, говорит, не подвергаются наказанию, их успех, у них все есть, и они себя спокойно чувствуют. И каждый сам говорит, и я, говорит, едва не пошатнулся, позавидовал им, что у них все хорошо. Не подвергаются ударам, их много все, чего есть. И я думаю, не напрасно ли я очищаю себя? Я уже своими словами говорю. Не напрасно ли я молюсь, хожу в собрание, знаете, смиряюсь где-то. А те не смиряются, и гордость подкатила к ним. И они себя хорошо чувствуют, и их благословение. Но Бог, когда, говорит, я вошел во святилище, когда, говорит, я встретился с Богом, то Бог показал, что на опасном, на скользких путях они стоят. Знаете, благосостояние это не значит, что у них все будет, конечно, результат хорошо. Мы знаем, я так смотрел вчера по Писанию, на Навуходоносор, да? Он достиг великих высот. И знаете, Бог ему написано, что давал ему. И он потом стал, когда ходил, говорит, не моя ли рука это все сделала? И человек стал гордый, он, это все я сделал. И тут пришло для него определение. Он стал как зверь, как лев. Оброс, он пошел на 7 лет. Пошел, Бог его попустил обстоятельства, что надо смиряться. Знаете, человек, гордый человек, он не всегда может покаяться. Ему тяжело знать. Даже когда он сознает, что он согрешил, он не может покаяться, потому что ему как-то неудобно. Вы знаете ли, а что подумают люди, а что обо мне скажут? Это гордый человек, потому что да, он может сознавать, что он согрешил, но его эта гордость, его я, ему не позволяет смириться, не позволяет покаяться, сказать, да, прости меня, я согрешил, прости меня. Мы видим, знаете, я прочитаю это место Писания, мы видим один... Царь был такой, да? Саул. Бог его поставил. Он достиг каких-то целей. А потом начал, знаете, уже самоуправствовать. Начал сам жертву приносить. Начал то делать, то, что не Бог. Потому что думал, что я уже достиг. И когда пришел Самуил и начал его обличать, он говорит, то приговоры. И он говорит, и обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство Израиля от тебя и дал ему ближнему твоему, лучшему тебя. Значит, серьезный приговор Бог произнес через Самуила, Саулу. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, смотрите, приговор, он услышал, что Бог ему определил. И сказал Саул, я согрешил. Осознал. Знаете, Иуда тоже осознал, что, говорит, предал кровь невинную. Но результат мы видим, да, он осознал, да, что-то ему, но не покаялся. И Саул говорит, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и вороти со мной, и я поклонюсь Господу Богу чьему? Твоему. Уже не считал. Дорогие братья и сестры, да, он сознал, что он согрешил, что он принес жертву, но гордость ему не позволяла. Да, он говорит, я согрешил, но чтобы сказать, Самуил, принеси жертву сожжения за мой грех, я раскаиваюсь, я хочу. Он говорит, почти меня, уважь меня перед народом, потому что он что подумает, старейшины. Дорогие братья и сестры, знаете, это печально, потому что и Бог стал противником ему, и Бог перестал с ним говорить, и он дошел до того состояния, что уже, знаете, ни во сне, ни через пророк, никто ему не отвечал, и он уже дошел до того состояния, что он пошел к волшебнице. Дорогие братья и сестры, знаете, гордость, вроде бы она не видна так, но Бог очень серьезно относится к этому, и он становится противник. Почему, говорит, иногда такие проблемы? И не Бог не слышит, потому что, говорит, если Бог стал противником, то не будет успеха. Да, может, а если человек гордый и успех, то является ли он вообще дитем Божьим? Это очень серьезно, дорогие братья и сестры. Вы знаете, я встречал тех людей, которые, знаете, ну они да, они не сознают, но не каются. Но когда человек, даже смиренный человек, если он даже видит, что он, знаете, вот может прав по-человечески, и он поступает, он обязательно будет иметь благословение. Я хочу также обратиться о смиренности. Вот. Смирение, в принципе, то есть качество смиренного человека, это смирение является кротость, миролюбие, благорасположение, доброжелательность, покорность Богу. А как вот можно покорность Богу? Иногда люди считают, ну, читают слово и никого больше не слушают, ни служителя, никого. Потому что считают, что служитель неправ. И он поступает по-своему, не ставит, я вот считаю так, потому что, вы знаете, это очень серьезно и опасно. Забота о ближних, благодарение, сочувствие, душевное спокойствие, прощение, любовь, почитание старших. Вот это человек, качество смиренного человека. И Петр каже в послании Петра, первое послание, говорит, должны любить, смиряться, быть послушанием. И вы знаете, я хочу привести пример благословения смиренного человека, смиренной души. Первая книга царств. Мы знаем эту тоже очень историю, хорошо, читали не раз. Это первая книга царств, первая глава, с 12 стиха. «Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее». Это священник. Мы знаем, состояние было священника. В каком он был состоянии, какое состояние Израиля, его сыновей. Вот. Но эта женщина, которая имела нужду, она пришла в храм, и она долго молилась. И написано, что она, говорит, даже просто шевелила губами, в сердцем и говорила Богу. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голос ее, то Или сочел ее пьяною. И сказал Илья, доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего. Я представляю, если бы кто-то, вот мы видим, что кто-то так молится молча, и знаешь, ну какое-то состояние, ему скажут, ты пьяный пришел на собрание, доколе ты будешь... Я не знаю, как бы отреагировали на меня, допустим. Как бы отреагировали себя, сказал, или ты вот так, ты пьяный, или ты вот не в должном состоянии, что ты вот пришла? Я не знаю, как бы отреагировали. Но Анна, смотрите, как она отреагировала. И отвечала Анна и сказала, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секеры я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. Представляете? Вот состояние, вот это показывает смирение человека, души этой, этой женщины, которая имела нужду, которая, знаете, даже я сказал, ты пьяна, доколе ты будешь пьяною, доколе ты, можно сказать, будешь пьянствовать. Она не ответила. Она, нет, господин мой, нет. Я, говорит, женщина, скорбящая духом. Она в смирении, она в почитании, независимо, как Илий был в каком состоянии. И смотрите, что последствия. И отвечал Илий и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Вы знаете, я вот вижу, знаете, пока служитель стоит в служении, человек не должен противостоять. Я не говорю, что если человек там служителем, грех, но пока он в служении, Бог с ним считается. И если мы хотим иметь благословение, то мы должны считаться. Христос даже сказал, фарисеи в каком состоянии были? В хорошем или нет? Он говорит, смотрите, говорит, все штаны вам говорят, исполняйте. Все штаны учат. Делай. Но по делам, говорит, не поступайте. Поэтому, дорогие братья и сестры, если мы не будем почитать, если мы не будем уважать, так как написано, не потому что я так хочу, не потому что мы там или кому-то я хочу угодить, нет, так Слово Божие говорит. Мы видим пример этого женщины, скорбящей духом, видим, которая была нужда. Если человек хочет иметь благословение, если Бог поставит на себя место, то Бог считается. И Бог будет сам производить свою работу с этим братом, служителем, проповедником, независимого. Потому что иногда человек в своих глазах думает, что вот он неправильно поступает. Что это служитель неправильный, меня там или не дает мне служение там совершать. Но Бог считается, написано, смотрите, мы видим, как она поступила, как она смирилась. И Бог ответил, и она пошла. И уже более не было печали сердца ее. И Бог услышал, сказал, как Илии сказал, иди, да будет по слову твоему, по молитве твоей, по прошению твоему. Дорогие братья и сестры, мы хотим иметь благословение. Нам нужно смирение. Нам нужно, знаете, склониться перед Богом. Потому что если мы не покорны человеку, то не покорны Богу, написано. Дорогие братья и сестры, сегодня очень важно иметь смирение. Потому что, знаете, гордость, ну за гордость я не вижу, что объявляем на замечание, что брат гордый или сестра. Но Бог, написано, становится противник. Потому что мы не можем заглянуть. Мы можем видеть, что человек так идет, поступает, в собрание ходит. Но в сердце тому мы не заглянем, что у него там происходит. Один только Бог. И Бог имеет сам... с этим человеком. Когда человек смиряется, когда, знаете, осознает, то Бог благословляет. Знаете, я вам хочу привести пример. Я был у нас дома, там, у мамы сгорела хата, вот, и старший брат, мне сестры старшие, еще брат здесь старший, вот, и он поступил так, как они посчитали нужным, вот. Ну, мы, сестра моя, я вам говорю, что так не нужно. Мы все-таки семья, мы должны так. И когда я приехал, я молился, говорю, Господи, ну дай мне, чтобы наладилось это самое. Я с сестрой наладил, полтора года тоже с ней не общался, наладил отношения. Вот. И приехал домой. И когда я встретился с братом, начал беседу, говорю, Гриша, я думаю, что ты сделал неправильно. Вот. Нужно было сделать так. Нет, а я так не считаю, я... Считаю, разве это мы сделали плохо? Я говорю, ну, неплохо, но все-таки у нас есть семья. Вот. Еще две сестры, я у нас, и еще один брат, у нас шесть человек живых осталось. Вот. Поэтому как-то должны решить. И он, короче, ну, говорю, смотри сам. Я, говорю, вас ничего не имею, я вас люблю, и все. Вот. И когда мы вечером собрались для молитвы, мои сестры, огорченные душой, вот, и мой брат уходит, ну, как старший, говорю, почитай слово, помолимся. И он начинает говорить, вы знаете, иногда человек думает, что он прав в своих глазах, что он прав. Ну, и, как правило, прав в своих глазах. Но Бог смотрит по-другому. И он говорит, сестры, брат, простите меня. Я, говорит, думал, что я правильно поступил. Хотя вроде бы доброе дело сделал. Вроде бы он и хату отстроил, и все. Но... получился конфликт. И когда он сказал, я, говорит, считал, что я правильно. Ну, Бог показывает, что мы не должны так. И я, говорит, прошу прощения. Он смирился, показывает. И я, когда, знаете, мы помолились, прошло время, я сейчас звоню ему, говорю, Гриша, ты знаешь, говорю, как хорошо, что ты так сделал. Наша сестра, говорю, покаялась. В Волгограде, говорю, церковь стала ходить. Сейчас крещение собирается принимать. Совсем по-другому. И она узнает, раньше она на другого брата, она говорит, я, говорит, никогда ему не прощу. Когда пришла в Дом Божий, когда Бог коснулся ее сердца, она мне, говорит, звонит, ну, по скайпу, говорит, братик, ты знаешь, говорит, мне сегодня так плохо было, так плохо, и мне, говорит, так на сердце пришел мой брат, другой Вася, говорит, мне так за него стало больно, что он погибает, что неправильно поступил, мне так хотелось, чтобы быстрее это закончилось проповедь, чтобы быстрее помолиться за него, благословить его. Вот. Когда закончится, я сестричке прошу, говорит, Нина, говорит, давай помолимся за моего брата. Он, говорит, в таком состоянии, ему так плохо. И мы, говорит, так помолись. Я говорю, сестра, как хорошо, что Бог наполнит твое сердце любовью. Смотрите, что делает, когда один человек смиряется, переступает себя, переступает свою гордость. Может, казалось бы, вроде и хорошо сделал. Но перед Богом это было, значит, неправильно. И он... Пока, я говорю, ты знаешь, Гриша, наша сестра, говорю, крещение собирается, пока он такая улыбка до ушей цветет, слава Богу. Как хорошо, что ты сделал правильный выбор, что ты смирился, переступил. И Бог дал благословение в нашу семью. Церковь, это семья его. Дорогие братья и сестры, написано, чтобы Бог гордым противиться. Страшно, когда Бог становится противником. Но смиренным дает благодать. Смиренным дает благодать. Если ты даже считаешь, что ты прав, но от тебе, знаете, от тебя требуют, чтобы ты покаялся, смирись. Обязательно ты будешь иметь благословение. Дорогие братья и сестры, но должны почитать. Писание говорит, что Анна, она говорит, смирилась. Она не высказала, что Илья, что ты так со мной говоришь? И она смирилась. И Бог благословил. Бог благословил. Дорогие братья и сестры, у нас есть нужды. Нам прежде всего нужно проверить свое сердце. А может действительно у меня есть гордость, это то, что меня задевает, то, что я не могу смириться. Илья в моих глазах... Кажется, что кто-то служитель неправильно поступает. Мы думаем, что неправильно. Ведь каждый из нас ходит перед Богом. И каждый имеет общение с Богом. И Бог будет с ними иметь дело. С каждым. Знаете, Аарон. Бог имел с Аароном дело. Но с Израилем тоже. Прежде всего с Израилем, а потом с Аароном. Бог будет иметь с нами, думаете, не говорит нам. Я когда пришла, думаю, Боже, а я же, оказывается, тоже... Гордость поступает. Где-то что-то, ой. Дорогие братья, лучше, когда смиряется и Господь. Осознаешь перед Богом, что я нуждаюсь в Боге. Потому что пока я хожу, Павел каждый день, говорит, распинал. Каждый день смирял себя. Имел благословение. Дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит, чтобы мы были по сторону смиренны. Чтобы мы не уподобились гордым. Потому что мы видим, какие последствия у гордого человека. Саула, Навуходоносора, много Валтасар, который, знаете, созвал пир. Мы видим очень горькие последствия. Если ты сегодня думаешь, что с тобой ничего не происходит, и ты твердо держишься и не покоряешься, и пренебрегаешь служителей, то Бог все равно будет иметь с тобой дело. Хочешь ты это или нет? Если ты дитя Божье, Бог рано или поздно будет смирять тебя, будет обрезывать тебя. Хочешь ты это или не хочешь, но если ты молишь, Господи, очисти меня, Бог обязательно будет очищать. Знаете, когда Бог проводил работу надо мной, приходил как очень серьезно стоять, я Господи избав. Но когда я открыл Слово Божье и прочитал Иова, Иов говорит, знаю, что ты все можешь, но намерение твое не будет остановлено. Я тогда понял, пока Бог не добьется в моем сердце изменений, Бог не становится. Бог не становится в своем намерении. Потому что Он хочет довести тебя до Царства Небесного, до Небесного Ханаана. И хочет, чтобы ты имел благословение. Поэтому Бог и посылает Слово, чтобы человек, он менялся. Каждый в свое сердце заглянул. Смотри за путями своими. И когда ты будешь смотреть свои пути, свои грехи, то до чужих ты не доберешься. Дорогие братья и сестры, мы должны свое сердце проверять. Мы должны наблюдать за своими путями. А те будут наблюдать те, которых Бог поставил. До сегодняшнего дня и сколько Бог позволил. Дорогие братья и сестры, вы поймите меня правильно. Я хочу, чтобы мы сегодня имели благословение. Чтобы мы сегодня почитали друг друга. Чтобы мы с уважением, потому что так Слово Божие говорит. Если мы хотим иметь благословение и дойти до Царства Божьего, мы должны обязательно меняться. Петра я прочитаю, это написано 1 Петра. 5 глава, 5 стих. Так же и вы, младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облектись смиренно мудрее. То есть одеться, то есть это мы должны делать. За нас никто это не сделает. Каждый человек должен это сделать. Облегчись, то одеться смиренно мудрее. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Много-много раз Бог говорит. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о нас, о вас, о нас. Бог печется, но Бог хочет, чтобы мы смирились, а Бог в свое время вознесет, Бог в свое время пошлет вам благословение. Дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы мы прежде всего облеклись смиренно мудрее и проверяли свои сердца. Давайте помолимся. Аминь.